Шагая по выложенной камнем дорожке, я набросал детали проекта в виртуальном окне. До особняка Демидовых нужно было проехать минут 10, так что вышел из цеха я с запасом по времени. Опаздывать на семейный обед я не собирался, это проявление дурного тона. Благородный человек всегда должен быть пунктуален, ведь и это входит в понятие держать слово. Если сказал, что будешь на обеде, будь как штык, или откажись сразу, не заставляя себя ждать. Все в порядке, князь? Заметив мой сосредоточенный вид, спросил дежурищий у предоставленного мне Демидовыми внедорожника охранник. Да, Никита, кивнул я, садясь в открытую подчиненным дверь, едем в резиденцию Руслана Александровича. Машина тронулась с места, а я откинулся на спинку кресла, продолжая формировать будущий конкурс для студентов Иннополиса. Мелькнула мысль сделать его более широким, разыграв таким образом билеты на обучение в вузах моего города, но я ее отложил на потом. Сначала обкатаем на своих людях, устранив все шероховатости, которые обязательно возникнут в процессе отладки, затем уже будем масштабировать инициативу на все русское царство. Самому мне некогда заниматься подобными вещами, зато все такие мелочи могут помочь другим заработать не только деньги, но и славу. Сложно оценить, например, насколько важна пружина в тостере, которая выбрасывает поджаренный хлеб. Однако это так ровно до того момента, пока она не сломается и ты не почувствуешь разницу на практике. У меня обратная ситуация, многое из того, что было мне доступно в моем мире, здесь просто никогда не существовало. И никто, кроме меня, не понимает, насколько можно облегчить себе жизнь введением не столько жизненно важных, сколько просто комфортных вещей. Так что список того, что для меня в конечном счете сделают студенты по всему русскому царству, будет обширным. Что еще немаловажно, кто бы не выигрывал такие конкурсы и не получал гранты, главное, что все будет проходить под эгидой рода Романовых, что принесет свои дивиденды не только мне лично в виде комфорта, но и всей семье. Да, можно было и самому потратить на это время. Однако я уже вырос из того, чтобы самому бегать по поручениям, и нужно делегировать задачи, иначе я так и не смогу вырваться из этого порочного круга. Я ведь не просто так растерял свои навыки, я занимался важными делами княжества. Можно ли от них отказаться? Нет, но улучшить условия, высвобождая дополнительное время для себя, я просто обязан. И сегодняшняя сборка нового робота это доказала. В том же сентябре, когда я впервые ступил на порог Царского государственного университета, для меня бы не стало проблемой исполнить все указания оракула с абсолютной точностью. Но навалилось княжество, затем я перекинул на себя еще и заботы Виктории, и в итоге пришлось отказаться от тренировок. За окном поплыли городские улицы, мы покинули промышленную зону, и я отвлекся от размышлений, рассматривая гуляющих людей и вывески магазинов. Это помогло слегка прочистить мозги, так что к резиденции князя Демидова я подъезжал уже немного отдохнувшим. Неприятное ощущение, что я себя непозволительно запустил, отошло на второй план. Слуга Демидовых открыл мне дверь, и я выбрался из машины. Пройдя на крыльцо, где меня уже ждали люди князя Уральского, я кивнул им и, быстро поднявшись к себе, занялся приведением себя в порядок. Оракул закончил подсчет моих показателей и вывел неутешительные результаты. За тот срок, что я не занимался поддержанием своей формы, я скатился к пограничным значениям своего ранга. Для кого-то другого это были бы незначительные потери, но я прекрасно осознавал реальное положение дел. Нужно больше тренировок. Слуги подготовили мне новый костюм, в который я и переоделся после душа. Надев обязательные в моем положении украшения, я спустился вниз, и на этот раз слуга привел меня не в малую семейную столовую, а в тот громадный зал, где Руслан Александрович проводил встречи со своими боярами. Семейство Демидовых еще не показалось, а вот их вассалы уже заполнили зал и, разбившись на группы по интересам, ожидали появления своего князя. Мое появление не осталось незамеченным. Взгляды бояр Урала прошлись по мне, и начались первые поклоны. Я ведь все еще наследник рода Демидовых, так что мое положение не изменилось, и приветствовали меня соответствующе этому статусу. Хотя и видел, что тот же Медведев смотрит на меня безо всякой радости, но и сказать мне что-либо он не планировал. Первым, вопреки сложившейся традиции, ко мне двинулся не Святослав Андреевич Волков, а глава рода Алексеевых, тех самых, чей сын взял в законные супруги Анастасию Кирилловну. «Добрый день, Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне он. «Здравствуйте, Георгий Семенович», — слегка наклонив голову, ответил я. «Рад видеть вас в добром здравии. Как семья, как дети». Боярин изобразил вежливую улыбку на лице, но продержал ее не больше секунды. Георгий Семенович явно был не настроен на светские беседы. «Все в порядке, благодарю, Дмитрий Алексеевич», — ответил он. «Я бы хотел лично засвидетельствовать вам, что род Алексеевых не имеет никаких претензий к вам за то, что вы отказали Максиму Георгиевичу Алексееву Медному объясниться в тот роковой вечер». Я легко кивнул. «Рад это слышать, Георгий Семенович», — произнес я. В этот момент раскрылись двери, впуская княжескую чету. На этот раз Ольги Кирилловны с ними не было, наверняка сестра опять сидит на занятиях, постигая науки этикета, или чему там решила ее поучить Мария Евгеньевна. Бояре кланялись, пока Руслан Александрович бодрым шагом двигался через зал, держа супругу под руку. Бабушка на обед вышла в шикарном платье, подчеркнутом драгоценным гарнитуром. Одного этого было бы достаточно для того, чтобы показать, обед будет непростым. «Прошу, господа, садитесь», — заговорил князь Демидов, заняв свое место. «Сегодня у меня будет для вас очень важное для нашего княжества объявление. Но прежде чем мы начнем, насладимся обедом. Говорить будем после того, как перейдем на кофе». Никто спорить не стал, бояре одобрительно покачали головами. Хотя, разумеется, Руслан Александрович даже в случае возражений своего решения бы не изменил. Дед был строг ко всем вокруг, к этому привыкли, а потому уже и не задумывались о том, чтобы выказывать неодобрение. Я сидел по правую руку от князя Демидова и наслаждался едой. В цехе я потратил весь свой магический резерв несколько раз подряд, но зверского чувства голода это у меня не вызвало. Так что насыщался я крайне неспешно, позволяя себе смаковать особенно удавшиеся поварам блюда. Как и велел Руслан Александрович, разговоров за столом не звучало. Хотя бояре и переглядывались между собой, однако рот раскрывали только для того, чтобы положить туда очередной кусок пищи или влить напиток. В отличие от самого князя Демидова, кстати говоря, большинство предпочитало легкий алкоголь, и эта мысль заставила меня мысленно хмыкнуть. Дед хоть и держит княжество в ежовых рукавицах, однако о подданных проявляет заботу. Как было бы, например, если бы государь перестал потреблять алкоголь, в Кремле бы никто не то что подать, пронести выпивку не осмелился. А Руслан Александрович сам перешел на здоровый образ жизни, но другим позволял делать собственный выбор. А как ко мне отнесутся в Речи Посполитой? Нужно будет освежить в памяти правила поведения при польском дворе. В конце концов, настроить людей к себе положительно можно, не только вкладывая в них огромные деньги. Такой маленький жест, как бокал любимого вина, поданный гостю, тоже может оказать благоприятный эффект. Наконец, слуги унесли тарелки и расставили перед всеми чай и кофе. Руслан Александрович медленно поднялся со своего трона и, оглядев людей, раскрыл рот, чтобы начать говорить, но внезапно его прервало жужжание телефонов. «Что там?» – недовольно спросил князь Демидов, обернувшись ко мне. Я ответил, даже не взглянув на свой аппарат, искусственный интеллект уже вывел мне сообщение перед глазами. «Герберт фон Бисмарк убит. Кайзер подписал отречение», — произнес я. «На трон восходит герцог Рейс, отец запертого в казематах Кремля Кристофа, ключника, и, похоже, теперь наследника Германского рейха». Глава 5. Молчание установилось в зале буквально на несколько секунд. Я видел, как с безумной скоростью движутся глаза Руслана Александровича. Князь Демидов просчитывал ситуацию, прежде чем заговорить, а его бояре переглядывались между собой, не смея нарушить тишину вперед своего господина. Однако в этих гляделках, что устроили бояре Урала, имелся свой молчаливый разговор. Своеобразная телепатия, когда все понимающие взрослые люди по одной только мимике передают друг другу сообщения. «Это меняет многие расклады», — заговорил Руслан Александрович, нарушая устоявшуюся тишину. И он был совершенно прав. Падение династии Бисмарков могло вылиться в несколько путей дальнейшего развития событий. Первое – распад Германского рейха. Что говорить, немцы объединились в одно государство относительно недавно. Нет, и раньше попытки были, но тогда это были союзы равных, которые ставили над собой номинального главу или же и вовсе правили неким советом. Однако как монолитная страна, объединенная общими законами, под единым монархом, Германский рейх насчитывал просто смехотворное количество лет по меркам остальных европейских государств. и откат к привычной немцам форме правления был не таким уж и диким вариантом. Германия могла распасться без каких-либо серьезных проблем. Второе – становление новой династии. В этом случае новый кайзер будет тратить время и силы на то, чтобы подчинить старых аристократов, сторонников Бисмарков. Ведь то, что Вильгельм отказался от трона, еще не значит, что его вассалы, обеспечивающие выполнение указов монарха, откажутся от собственных притязаний на трон. Значит, их придется уговаривать, выстраивая новую иерархию власти. Отсюда же проистекает и третий вариант – гражданская война. Если Бисмарки больше не имеют права на престол, это не значит, что у других родов не хватит на это силы и влияния. Герцог Рейс, в конце концов, не единственный герцог, и даже между собой они могут не договориться, развязав войну на уничтожение. Князь Демидов покачал головой, словно отбрасывая все посторонние мысли. Хотя я прекрасно знал, что уж кому-кому, а Руслану Александровичу гораздо легче разобраться во всех имеющихся раскладах, чем мне. Демидовы без всякого искусственного интеллекта раскинули свои сети, и информацией дед обладал куда более широкой, чем мой оракул, он-то не был ограничен в своих связях. Как бы там ни было, заговорил Руслан Александрович, сейчас это не тот вопрос, который бы я хотел обсудить. Настала пора озвучить нашу договоренность с великим князем Невским. Его наследник, Георгий Емельянович, заключит помолвку с княжной Ольгой Кирилловной, моей второй внучкой. Секунда тишины, и бояре одобрительно загудели. Переживания о смене династии в Германском рейхе были отложены на потом. Здесь и сейчас род Демидовых заявил, что укрепляет свои позиции, получая на свою сторону куратора царской службы безопасности. Никто не обманывался тем, что мужем княжны станет Георгий Емельянович. Решать-то в семье наследника все равно будет глава рода. В связи с этим, продолжил Руслан Александрович, дав боярам несколько секунд на то, чтобы усвоить информацию, я готов выслушать ваши идеи по развитию нашего княжества. Не мне вам рассказывать, какие политические последствия порождает такой союз. И каждый из вас прекрасно осведомлен о своем направлении в княжестве Уральском. Так что подумайте, как усилить наши позиции именно в вашей сфере, чтобы я позднее выстроил свою политику в соответствии с нашими интересами. Это все звучало так демократично, что я почти улыбнулся. Со стороны могло показаться, что дед спрашивает, чем он может помочь своим боярам, а на деле ставил задачу подчиненным, которые находятся в полной зависимости от него. И даже завуалированная угроза прозвучала: если ты не справишься, ничего и не получишь. На этом мы вас покидаем, склонил голову, прощаясь со всеми сразу, Руслан Александрович. Жду ваших идей не позднее послезавтрашнего завтрака. Оставаться я, разумеется, не стал. Князь Демидов не зря сказал: мы вас покидаем. Я ведь наследник, а следовательно, должен подчиняться приказам главы рода. Мария, займись девочками, распорядился Руслан Александрович, едва мы оказались вне стен столовой. Хорошо, ответила бабушка, чуть склонив голову. А мы с дедом поднялись в его кабинет, где князь Демидов плеснул себе сока и, рухнув в кресло, воззрился на меня так, что было ясно, дед полностью погрузился в собственные размышления. Я же подумал о том, что Людвиг, несмотря на все обещания, свое слово так и не сдержал. Мне тоже никто не позвонил с тех пор, как я набрал номер. Уж не избавились ли ключники от своего надзирателя? Ведь теперь, когда Кристоф, настоящий принц Германского рейха, выходит, что общество Януса Двуликова уже начало движение к захвату власти в Старом Свете. И кто из европейских монархов станет следующим после Вильгельма фон Бисмарка? Итак, Дима, залпом осушив бокал с соком, заговорил Руслан Александрович. Как твои успехи? От меня что-нибудь еще потребуется? Нет, качнул я головой. Пока что я только начал, и работа продлится еще какое-то время. Но я справлюсь. Князь Демидов улыбнулся, не скрывая своей гордости. Без всяких слов было ясно, о чем он думает. Вот она, кровь Демидовых. Я в тебя всегда верил, Дима, заметил он. Тогда я не стану тебя задерживать. Возможно, мое присутствие потребуется в Москве. Полагаю, государь захочет обсудить смену династии Германского рейха с членами Тайного совета. Так что если тебе что-то потребуется в мое отсутствие, командуй. Благодарю, князь, поклонился я. Покинув кабинет Руслана Александровича, я направился обратно в цех, где продолжил работу над своим даром и будущим первым искусственным человеком. А уже вечером, Вернувшись в резиденцию для семейного ужина, узнал, что дед был совершенно прав. Михаил II в срочном порядке созывал членов тайного совета. Москва, Кремль, совещательная комната. Государь досмотрел запись боя, в котором погиб Герберт фон Бисмарк. Царь выключил экран и еще несколько секунд смотрел на него. Брови правителя сошлись, на лбу показалась складка, выдающая глубокую задумчивость монарха. Присутствующие в помещении куратор царской службы безопасности, министр иностранных дел и члены тайного совета сохраняли молчание. Лишь сидящий за отдельным столом цесаревич продолжал свое занятие, листал документы по столице, занимаясь губернаторскими обязанностями. «Итак, мой наследник оказался прав», — заговорил после долгой паузы Михаил II. «Пережив унизительный и крайне болезненный плен, Герберт фон Бисмарк стал психически нестабилен и при первой же реальной угрозе здоровью окончательно сошел с ума. Емельян Сергеевич чуть пошевелился в своем кресле, и государь, бросив на него взгляд, кивнул, дозволяя говорить. Наши люди докладывают, что с тех пор, как Арнтик договорился с кайзером о своем присутствии в Германском рейхе, поведение его высочества Герберта резко изменилось, сообщил великий князь. Его безумие начало прогрессировать. Принц перестал сдерживать свои гневные порывы. Я передавал эти сведения специалистам, естественно, не раскрывая, кто на самом деле является пациентом. Невский замолчал, и царь повел рукой. И что же они сказали? Задал он вопрос, которого куратор ЦСБ ожидал. В окружении Герберта явно появился некий триггер, который постепенно, но постоянно воздействовал на сознание принца, ответил Емельян Сергеевич. Мы пока не знаем, был ли это конкретный человек или некое обстоятельство, однако факт остается фактом. После того, как Кристоф от лица корпорации «Арнтик» заключил соглашение с Бисмарками, Герберт постоянно находился в состоянии повышенного стресса. Министр иностранных дел закивал. «Мои люди утверждают то же самое, государь. Судя по полученной ими информации, его высочество несколько раз испытывал настоящие панические атаки», сообщил он, глядя на Михаила II. Царь покачал головой. Получается, что рейссы не просто захватили власть, но целенаправленно сводили с ума его высочество, подвел итог он. Игорь Михайлович, цесаревич отвлекся от своего занятия, оглядел собравшихся. Со стороны могло бы показаться, что он даже не слушал, о чем идет речь. Но это было не так, и стоило наследнику престола раскрыть рот, в этом убедились все присутствующие. Как я уже докладывал, государь, Герберт фон Бисмарк при каждой нашей встрече вел себя неадекватно. Было очевидно, что он с трудом сдерживается от того, чтобы устроить истерику, произнес Игорь Михайлович. С учетом того, что дар в некоторой степени защищает психику человека самим своим наличием, случаи, когда такое случалось, действительно имели место в истории. Цесаревич взял короткую паузу, чтобы отпить из чашки, стоящей на столе, после чего продолжил. Учитывая создание такой продвинутой установки, как Мойра, сказал он, я склонен предполагать наличие какого-то другого оружия, возможно артефакта, с помощью которого ключники сводили Герберта с ума. Подобная скорость, с которой его высочество превратился из сильного и умного принца в безвольную куклу, пытающуюся сбежать с поля боя, говорит о том, что психика Герберта была намеренно уничтожена. Емельян Сергеевич вскинул бровь. Если такое оружие существует, бороться с его применением входило именно в обязанности куратора царской службы безопасности. Так что интерес великого князя был неподдельным. Судя по тем отчетам, что мы получили от князя Красноярского, продолжил речь цесаревич, Мойра изначально не была оружием. Если говорить очень грубо, то установка ключников позволяла передавать энергию на огромные расстояния. Уже потом общество Януса Двуликова решилось использовать его для того, чтобы сбивать самолеты русского царства. Присутствующие слушали внимательно, тем более что Игорь Михайлович действительно сильно упрощал для понимания сложные вещи. Умение говорить просто и кратко о чем-то сложном уже не раз отмечали все, кто общался с наследником, и это было занесено в список его положительных качеств. «Теория магии, которую мы используем, — заговорил государь, — может объяснить нам принципы работы Мойры, но допускает ли она создание оружия, которое может свести с ума принца? Покров правителя и его семьи очень сложно преодолеть, это не захолустный барон, у которого из подданных только жена и пара свиней». Холодная усмешка скользнула по губам князя Демидова. Сидящий рядом с ним князь Романов бросил на него взгляд, но смолчал. Они оба уже знали ответ на этот вопрос Михаила 2, ведь сами успели проконсультироваться у Дмитрия Алексеевича, который выступал одним из создателей и главных идеологов магической системы цесаревича. «Я не смогу его создать», — признался Игорь Михайлович. «Но это не значит, что его создать нельзя в принципе. Нужно понимать, что ключники научились производить настолько тонкое воздействие, что оно неуловимо. Именно поэтому никто до самого последнего момента не мог понять, как были уничтожены самолеты Невских и нашего посольства в Риме. Мойра не оставляла следов, и без допроса Кристофа Риесса мы бы никогда о ней не узнали». Михаил 2 покачал головой. «Можем ли мы что-то этому противопоставить? Я уже связался с лучшими умами русского царства, государь», — склонил голову цесаревич. «Если такая защита и возможна, мы ее разработаем». Сомневаться в его словах ни у кого не было причин. Все и так прекрасно знали, над какими проектами работает наследник престола. Одно его участие в создании наномашин фонда «Сибирское здоровье» чего стоит. «Хорошо», — кивнул Михаил 2, и цесаревич вернулся к своему прошлому занятию. «А теперь перейдем к главному вопросу. Как на случившееся реагировать русскому царству? Я склонен не признавать новую династию на престоле Германского рейха. До тех пор, пока к нам не будут направлены официальные послы от рода Риессов как правителей. Вопросы? Предложение? В Германском рейхе сейчас начнется бурление высшего света», — заговорил Емельян Сергеевич. «Я предлагаю усилить нашу агентурную сеть. Несомненно, Риессы поддержат как организацию ключников, так и любые притязания против русского царства. Кайзер Вильгельм фактически подарил нам Польшу, значит, Риессы постараются отобрать ее. Нам нужно быть готовыми, и я прошу выделить средства и силы на это». Государь кивнул. «Я тебя услышал, великий князь», — сказал он, после чего повернулся к министру иностранных дел. «Что говорят при других дворах?» Андрей Сергеевич чуть кашлянул, прочищая горло, после чего раскрыл лежащую на столе перед ним папку. Однако на лежащие в ней бумаги он даже не взглянул, обращаясь только к собственной памяти. «Нам удалось собрать немало подтверждений того, что смена династии случилась очень вовремя», — заговорил он. «Ближайшие соседи Германского рейха уже готовят официальные указы о признании имеющихся на их территории родственников любых ранее правивших Германией родов. В ход пошли даже такие старые и древние связи, что на право воцариться в Берлине теперь претендует практически весь высший свет Европы. Получается, что только мы отказались от нападения на Германский рейх», — заметил царь, поглядывая чуть в сторону. «Что ж, это будет даже забавно. Если сейчас риессы показали, что могут себе позволить сменить одну династию, то не воспользоваться их собственным примером будет попросту глупо. У риессов хватает союзников за пределами Германского рейха», — напомнил Андрей Сергеевич, перелистывая документы перед собой. «Однако все они – не правители, в лучшем случае средние руки аристократы, которые не могут оказать хоть сколько-то серьезного сопротивления. Разумеется, что я озвучиваю только официальную информацию, как поведут себя ключники, состоящие в союзе с Кристофом Риессом, мне неведомо». Емельян Сергеевич повернулся к министру. «Полагаете, Андрей Сергеевич, тот факт, что ключники работали с графом Тюринги, не означает, что они станут помогать его роду?» Министр покачал головой. «Я опираюсь на факты, великий князь», — произнес он. «А они утверждают, что Кристоф Риесс хоть и является сыном герцога, но, во-первых, не единственный претендент на наследство, во-вторых, род Риессов никаких выгод от действий ключников до сего момента не получал». Государь молча слушал их, не спеша вмешиваться в разговор. Внимали и все остальные присутствующие. Емельян Сергеевич хмыкнул, после чего повернулся к царю. «Государь, если Андрей Сергеевич прав, и ключники не имеют отношения к захвату власти в Германском рейхе, полагаю, русскому царству следует предложить роду фон Бисмарк политическое убежище на нашей земле», — произнес великий князь. «Вот как?» — вскинул бровь Михаил 2. «В чем же наша выгода, по-твоему?» «Во-первых, мы продемонстрируем миру свою добрую волю», — ответил за великого князя министр иностранных дел. «Род кайзера может и не быть правителями, но отношение к нему не меняется, и мы не оставляем союзников в беде. Во-вторых, если ключники не поддержат риессов на троне Германского рейха, европейские соседи сами сметут узурпатора. И вот тогда русское царство выступит с предложением вернуть законного правителя на трон Германского рейха. Законный правитель при этом будет очень сильно обязан нам». Михаил 2 усмехнулся, после чего повернулся к цесаревичу. «Игорь Михайлович», — обратился он к наследнику престола, — «полагаю, нам стоит повторить допрос Кристофа Риесса, государь», — ответил цесаревич. «Нам он ничего не рассказывал о том, что его род контактирует с ключниками напрямую, но и доказательств обратного у нас пока что нет». Государь кивнул. «Алексей Александрович, передайте Дмитрию Алексеевичу, что я его жду», — объявил свою волю Михаил II. «Он уже проводил допрос Кристофа Риесса, и я хочу, чтобы князь Романов повторил его». Глава 6. Уральское княжество, резиденция наследника. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Вот так, Дмитрий», — закончил речь Алексей Александрович. «Что скажешь?» «Поначалу, когда отец только объявил о желании государя, я едва не рассмеялся. Для меня никакой интриги в том, почему для фактической казни нового наследника германского рейха избран именно Романов, не было. Кто победил в поединке на переговорах? Князь Романов. Кто провел прилюдный допрос графа Тюринги, одним этим фактом нанеся роду Риесса серьезный репутационный удар? Князь Романов. Кто заставил Кристофа рассказать о своем участии в заговоре против текущей династии Бисмарков? Князь Романов. Так что оставалось только поставить в этой истории точку, чтобы на вопрос, кто же убил принца германского рейха, ответ был тем же: князь Романов. В таком случае со своей стороны царь всегда сможет сказать, что никакого отношения не имеет к случившемуся. Зачем так поступать? Для того, чтобы все русское царство видело, Михаил II замазал Романовых кровью, и теперь клан бывших царей пляшет под дудку Милославских. Такой ход поможет нам избежать излишних проблем, ведь негативно к нам настроенные благородные семьи никуда не делись, и они будут рады узнать, что царь повязал нас по рукам и ногам. Но это, для посторонних, версия. На самом деле подоплека совсем иная. Кроме Игоря Михайловича и меня самого, вряд ли кто-то в русском царстве вообще способен задавать ключникам правильные вопросы. Цесаревич прекрасно понимает систему магии, а я – техническую часть их разработок. И там, где мы легко найдем нужные слова, чтобы задать верный вопрос, кто-то не настолько подкованный даже не заметит самой подобной возможности. И таким образом практически закроет для русского царства шанс узнать правду, ведь предполагается, что после второго допроса за такой короткий срок Кристоф Риесс перестанет существовать как личность. Царь не мог знать, что благодаря своей прошлой жизни в качестве сингулера я сам могу регулировать, какие последствия ждут жертву моего допроса, в том числе и сделать так, чтобы допрашиваемый вообще не испытывал никаких негативных последствий. А значит, Михаил II завуалированно приказал мне превратить в овощ нового принца германского рейха, то есть повторить с Риессами то же самое, что они сотворили с Гербертом, только в куда более быстром варианте. Сам тот факт, что Риессы затеяли свою игру, похитив законного наследника и превратив его в безумца, конечно, тоже приятным не был. Именно поэтому кайзеру удалось собрать армию для вторжения в Тюрингию столь быстро. Высшему обществу не понравилась идея о том, что кто-то может себе позволить нарушать правила игры и уходить от возмездия. Вот только смерть Герберта фон Бисмарка все эти старания перечеркнула. О том, что кроме его высочества у Вильгельма фон Бисмарка нет иных подходящих кандидатур, знали вообще все. Собственно, как только побывавший в официальном изгнании плену, наполовину тронувшийся умом парень получил обратно титул наследника, стало ясно, что других претендентов у Вильгельма попросту нет. Если бы имелись альтернативы этому решению, кайзер бы ими воспользовался. А теперь получалось, что Вильгельм слишком стар, чтобы воспитать нового принца, а признание кого-то со стороны все равно обернулось бы обрывом династии, ведь к власти пришел бы уже чужой человек. «Все очевидно, отец», — ответил я со вздохом. «Государь уже однажды ставил меня куратором царской службы безопасности. Сейчас, еще один такой же момент. Это все часть одной и той же долгой игры, в результате которой я стану главным опричником». Алексей Александрович ответил не сразу. Время уже было позднее, ему требовалось переварить информацию, и, разумеется, политические расклады он понимал не хуже меня, и заодно приложить все усилия для того, чтобы ты не мог покинуть территорию русского царства, произнес отец. Если ты становишься кровавым палачом, который, раз за разом выезжая с территории нашей страны, убивает по члену правящего рода, а то и все их семейства, видеть тебя у себя в гостях монархи резко расхотят. Да, как раз поэтому именно я должен стать тем, кто казнит Кристофа Риесса. Репутация, которую намерен мне создать Михаил II, и так уже начало у меня образовываться, я неоднократно выходил в эфир по всей планете, демонстрируя, как уничтожаю собственных врагов. Так что лепить из меня пугало, при упоминании которого все правящие рода той же Европы начнут неблагородно стучать зубами и мочиться в тапки, гораздо легче. Я ведь не Игорь Михайлович, мне не придется решать какие-то международные вопросы, только находить виновных, карать и пресекать любые попытки навредить нашей стране, а для этого не нужно покидать ее территорию. Я вылечу утром, ответил я. У нас же нет возможности отказаться, насколько я понял, князь Казанский вновь тяжело вздохнул. Если ты скажешь, что не станешь этого делать, я откажусь от твоего имени, сын. Но тогда все наши достижения последнего года будут отменены, продолжил я его мысль. Вас с дедом, скорее всего, выдворят из членов тайного совета, затем лишат губернаторства. Мы потеряем все добытые позиции, и за примером подобной немилости далеко ходить не надо. Михаил II походя уничтожил род Соколовых. Сперва выгнал их в опалу, затем подыграл Апраксину, чтобы тот безнаказанно убил князя Выборгского, после чего безропотно отдал немцам на заклание старшего сына Михаила Викторович. Осталась, конечно, Анна Михайловна, но ее реальная способность что-то решить уже фактически нивелирована за счет великого князя Невского. Став женой Емельяна Сергеевича, княжна Выборгская окончательно утратит какие-либо шансы возродить свое семейство. Какие бы иллюзии на этот счет она ни строила. «Хорошо, что ты это понимаешь, Дима», — с нескрываемым облегчением произнес отец. «Не род для человека, а человек для рода», — усмехнулся я в ответ. «Так ты меня воспитывал, отец». Он вздохнул и скомканно попрощался. «Мне не нужно было подсматривать с помощью оракула, чтобы понимать, мои слова Алексея Александровича тронули. Все же, несмотря на довольно жестко регламентируемое общение, когда проявлять истинные эмоции в беседах даже ближнего круга стараются по минимуму, такие прямые разговоры трогают сильнее, потому что случаются крайне редко. Я же, закончив разговор с князем Красноярским, передал приказ прилетевшим со мной людям, чтобы они готовились к отлету в столицу. Заодно направил повеление в свою столичную резиденцию, чтобы не свалиться собственной прислуге, как снег на голову. Безусловно, они в мое отсутствие не били баклуши и за порядком следили. Однако это не значило, что дом готов буквально тут же предоставить достойный моего положения комфорт. В большом особняке всегда хватает работы, тут отремонтировать, здесь постирать, там почистить. В общем, генеральная уборка будет окончена как раз к моему прибытию. Вздохнув, я сменил выработавший свой ресурс линзы и открыл шкатулку с новой парой. Уральское производство поставляло нам их в огромных количествах, и утаить такие объемы было просто физически нельзя. Так что местные бояре уже знали, что я использую свои разработки, к которым, кстати, приложил руку и Святослав Святославович Волков. Последний факт добавлял подданным деда повод для гордости, как же, наследник Демидовых пользуется наработками Урала. Вставив первую правую линзу, я тут же получил уведомление о входящем сообщении. Людвиг, здравствуй, Дмитрий. Получил твое обращение, наслышан о твоих успехах и готов встретиться во Львове. Уверен, у тебя накопилось немало вопросов о моей деятельности и обществе ключников в целом. Буду ждать тебя в вашем городе. Если что-то изменится в твоих планах, сообщи на этот же номер, мне передадут. Людвиг, я еще несколько секунд смотрел на сообщение, прежде чем продолжить вставлять линзы. Справившись с этой задачей, я накинул на плечи пиджак и отправил приказ группе сопровождения, чтобы были готовы. Да, на дворе стояла глубокая ночь, но раз меня вызывают в столицу, времени на то, чтобы валяться в кровати, у меня нет. Придется серьезно ускоряться, чтобы собрать прототип искусственного человека. Когда я вышел во двор своего особняка, охрана уже была готова. Облаченные в боевые доспехи солдаты Романовых с оружием наперевес ждали только меня. «В цех, Никита», — велел я, прежде чем нырнуть внутрь машины. «Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», — отозвался тот, переводя рычаг коробки передач в новое положение. Внедорожник лихо сорвался с места, и к нам тут же присоединились его близнецы. Это только статусный эскорт, а потому всего три автомобиля. Но это если смотреть со стороны. На случай реальных проблем и сами внедорожники были серьезно доработаны, превратившись в передвижные крепости, и их багажники были забиты стражами, по десятку в каждом. Да, возможно, я перестраховываюсь, но пусть лучше будет лишний груз в поездках, чем новый враг нанесет свой удар, а моя семья окажется безоружна. Сам-то я прекрасно представлял, как можно уничтожить даже мой кортеж. Необходимость разработать план того, как убить самого себя, происходила из обычной предосторожности. Я далеко не единственный сильный одаренный на Земле, и у моих коллег по магической мощи вполне хватит возможностей, чтобы обойти Оракул, вторгнувшись на территорию Русского царства, и устроить мне жаркую ночку. Я пришел из куда более продвинутого мира, а потому прекрасно знал, какими способами можно избежать внимания моего искусственного интеллекта. И до того момента, пока я не опознал в Мойре проект Роберта Лангсдейла, я был свято уверен, что на этой альтернативной для меня планете никто не сможет противостоять Оракулу. Однако если ключники обладали одной разработкой сингулеров, они вполне могли иметь и другие. К этим мыслям я возвращался уже не в первый раз с тех пор, как взглянул на Мойру в разобранном виде. Но без технической базы, которая и без того сейчас собирается в царских лабораториях, спешить с укреплением своей обороны на самом деле бессмысленно, реализовать полный потенциал искусственного интеллекта просто физически негде. «Прибыли, Дмитрий Алексеевич», — объявил водитель, очень плавно сбавляя ход внедорожника. «С вами пойдут двое, двигатели глушить не станем. Ночь на улице, всякое может случиться». Спорить я не стал, хотя для меня было очевидно, что если нападающий окажется настолько силен, что я решу сбежать с поля боя, это будет означать, что никакие автомобили не смогут меня спасти, потому что это будет схватка с каким-нибудь очередным принцем. А как может бить принц, я увидел в Драгичине на примере Игоря Михайловича, на 300 километров от себя и без особого напряжения выжигая площади в сотни метров. Спастись от такой атаки на машине нереально. Внутри цеха ничего не изменилось. Как и приказал Руслан Александрович, никто не смел даже приближаться к помещениям без моего на то разрешения. Так что я сразу же сделал себе кофе и, вооружившись чашкой, приступил к работе. До того момента, как я сяду в самолет, в цехе должен уже стоять рабочий искусственный человек, и я этого добьюсь. Я шагал по коридорам Кремля в сопровождении пары гвардейцев, уводящих меня все дальше на территорию, отведенную для обитания царского рода. Раньше я как-то здесь не бывал, зона побочных ветвей рода Милославских не представляла для меня интереса, а просто бесцельно шататься по сердцу страны мне бы никто не позволил даже в самом маленьком возрасте. Отличалась обстановка от той, что была выставлена на всеобщее обозрение, как небо и земля. Даже государь не обставлял свое жилище настолько помпезно и пышно. Чем дальше я углублялся на территорию Милославских, тем сильнее крепло ощущение, что я не по жилым помещениям иду, а в музей попал. Помимо этого вокруг хватало слуг в цветах правящего рода, которые почтительно кланялись, завидев меня, а ведь на часах только половина пятого утра. Количество же обслуживающего Милославских персонала, который уже был на ногах, превышало все мое представление о том, сколько человек требуется для нужд одной пусть и большой семьи. «Прошу сюда, Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне гвардеец, и перед ним открылась часть стены. Запрятанный ход, конечно, имелся на моей карте, составленной Оракулом, и вел он напрямик в казематы опричников, однако раньше я им не пользовался. Причиной же, по которой меня повели другим путем, послужил визит самого государя в казематы его службы безопасности, все остальные ходы перекрыты гвардией. Спустившись по широким каменным ступеням, я оказался в уже знакомом коридоре. Вдоль стен застыли гвардейцы Кремля в полном боевом облачении. Бастионы, один из которых я подарил Ростиславу Владимировичу, были обновлены с применением наших технологий и даже внешне отличались от старой версии. С учетом того, что конкретно эту модель мы не разрабатывали, выходило, что государь клепал отдельный вид доспехов в другом месте. Ничего крамольного я в этом не видел, у Михаила два немало подрядчиков, которые могли бы справиться с такой задачей. А судя по тому, что мне показывал Оракул, проведя анализ новых гвардейских доспехов, внутри новых бастионов имелись части закупленных у нас роботов. Так что, можно сказать, государь предоставил кому-то из своих доверенных механиков наши запчасти и оригинальную броню гвардии. Технически я мог бы возмутиться такому применению наших разработок, но, разумеется, делать этого не буду. Как покупатель, Михаил 2 обладал полным правом делать с нашими роботами все, что пожелает. И то, что царь именно так распорядился дорогостоящим оборудованием, будет на его совести. Главное, что я вынес из этого анализа, Новые бастионы поддаются контролю со стороны моего искусственного интеллекта и к тому же сохранили за собой часть слабости от оригинального доспеха. И позднее, возможно, стоит использовать это, чтобы выбить себе эксклюзивное право на производство брони для гвардии Кремля. Но только при случае, целенаправленно вешать на себя еще и обязательства по снабжению охраны царя я не собирался. Сам государь уже находился в камере, где содержался Кристоф Рейс. Вместе с Михаилом II внутри сидел Игорь Михайлович. Чем, кстати, подтвердил мое мнение о том, что царь решит привлечь обоих сыновей к решению задачи, расколоть которую, кроме нас двоих, никто не сможет. Я уже имел достаточно опыта в общении с учеными этой земли, чтобы понимать, конкурентов у нас с цесаревичем просто нет. Единственные, кто мог бы бросить нам вызов, это ключники, да и то крайне сомнительно. Ведь тот же граф Тюрингии понятия не имел, как именно работает оборудование корпорации Армтик, ему показывали только конечные результаты. «Доброе утро, государь, цесаревич», — поклонился я, войдя в камеру. Наряженный в смирительную рубашку и прикованный цепями к стене Кристоф Рейс при виде меня дернулся, как от пощечины. Его взгляд был полон такой ненависти, что если бы ему не вкалывали транквилизаторы, я бы уже был вынужден защищаться. А вот сам Михаил II с наследником престола спокойно попивали кофе за установленным прямо здесь столиком. И первым, как и положено моменту, со мной заговорил царь. «Утро доброе, князь Романов», с намеком на улыбку, государь приподнял уголки губ. «Рад видеть, что ты понимаешь всю ситуацию, и не стал отказываться от этого мероприятия». Он жестом предложил мне занять свободное кресло и налить себе крепкого кофе. Обстоятельства изменились, пожал я плечами, подходя ближе и опускаясь на мягкое сиденье. К тому же в этот раз мы будем говорить на темы, которые мне, как специалисту, крайне важны. Мой биологический отец кивнул, потягивая напиток. На исходящего бессильной злобой графа никто внимания не обращал, демонстрируя Кристофу Риессу его судьбу. Кусок мяса, которым он предположительно станет в ближайшие часы, не заслуживал того, чтобы кто-то заботился о нем свыше необходимого. «Род Романовых радует меня верностью своему государю», со значением произнес Михаил II. «И можешь не волноваться, Дмитрий, я не забуду того, что ты явился по первому моему зову. В частности, пока мы пьем кофе, я бы хотел узнать о твоих ближайших планах. Насколько я понял, Мойра уже полностью тебе покорилась». Я кивнул и перевел взгляд на цесаревича. Игорь Михайлович смотрел в чашку перед собой, сосредоточенно пережевывая сахарное печенье. «Я разобрался с этой установкой», — подтвердил я, возвращая взгляд на государя. «И надеюсь, что граф прольет свет на возникшие у меня вопросы. Иначе мне придется ехать за границу, чтобы спрашивать непосредственно изобретателей Мойры». Царь усмехнулся. «Нет, Дмитрий Алексеевич», — покачал он головой. «Покидать территорию русского царства в такой напряженный момент не стоит. Обсуди с Емельяном Сергеевичем, кто конкретно тебе нужен, и я уверен, что мы сможем пригласить этого человека к нам. Его высочество Кристоф Рейс все равно сегодня освободит эту камеру, а зачем ей простаивать?» Прекрасно все слышавший граф побелел, осознавая, что церемониться с ним действительно никто не будет, и даже новый титул никак не оградит его от того, что вскоре произойдет. Разумеется, все происходящее делалось не просто так, а для того, чтобы донести до ключника всю прелесть его положения. Чем сильнее расшатаны нервы жертвы, тем легче применить к ней технику допроса. И Михаил II с наследником престола сидели здесь не для того, чтобы насладиться кофе, а затем, чтобы облегчить мне работу. Государь залпом осушил свою чашку и кивнул нам с цесаревичем на пленника. «Что ж, полагаю, пора начинать. Приступай, князь Романов». Я даже положение тела не изменил, всего лишь бросил взгляд на дернувшегося ключника и безо всяких усилий проломил его сопротивление. Во второй раз это было делать еще проще, да и транквилизаторы свое дело сделали. Кристоф Рейс уже был сломлен, и теперь оставалось решить, нужно ли мне действительно выжигать ему мозг после допроса. Глава 7. Герцог Рейс отказался войти в общество ключников, заявил Кристоф, глядя в пространство перед собой. «Я должен был стать одним из них и обеспечить герцогу дорогу к трону Германского рейха. Я выполнил свою задачу. Чтобы заставить пленника выдавать такие длинные фразы, мне пришлось постараться. Но все приходят с опытом, это был не первый мой допрос, так что я справлялся». Внимательно слушающий нас Михаил II в этом месте хмыкнул, словно говоря, что он так и думал. Но я не отвлекался на государя, пока тот не отдавал соответствующего приказа. Сам факт того, что нашелся некто достаточно смелый, чтобы использовать ключников в своих интересах, вносил еще один кирпичик в стену понимания реального состояния дел. Общество Януса Двуликова далеко не так сильно, раз его можно вот так запросто обыграть. Людвиг был прав, ни о каком равновесии текущее поколение ключников не заботилось, их интересовало лишь собственное возвышение и власть. Я лично напоминал Герберту фон Бисмарку о его плене, отвечал Кристоф на мой новый вопрос. Минимум трижды в день я говорил с ним о том, через что ему пришлось пройти, следя за тем, чтобы его страх не перерос в гнев, и тем самым капля за каплей ломал рассудок собственного принца. Но для аристократических интриг это вполне рядовой шаг на самом деле. Какая, в сущности, разница, подливать наследнику престола яд по капле в день, чтобы он ничего не заподозрил, или сводить его с ума? Итог будет один и тот же. Как связующее общество с корпорацией Эрмтик, я получил в свои руки оружие ключников, которое разместил в герцогстве Тюринге, продолжал пленник. С его помощью герцог мог без проблем расправиться со всеми, кто посягнул бы на наши земли. Верный сын, что тут сказать, Кристоф делал все, чтобы выполнить волю отца. Так что неудивительно, что представительство корпорации Армтик, о котором Рейс схлопотал, появилось именно в Тюринге. «Я разочарован», — заметил Игорь Михайлович. «Я уже решил, что ключники смогли создать оружие, которое влияет на психику жертвы, а здесь простое вербальное давление». Да, техническое превосходство общества Януса Двуликова все же не было настолько безграничным, и это вселяло надежду, что подобных Мойри разработок у них не так уж и много. «Мне неизвестно о том, что происходит за пределами возможностей корпорации Армтик», – произнес Кристоф. «Я курировал только их. Значит, есть и другие компании, аналогичные Армтик», – вставил комментарий Михаил 2. «Дмитрий, мне нужен их список». Я кивнул и продолжил расспросы. Тот факт, что допрос длился уже больше двух часов, а Кристоф Рейс еще не сошел с ума, наверняка что-то да подсказал государю. Но пока что он никаких объяснений не требовал, да и вряд ли захочет оставлять в живых чужого наследника. Одно дело держать в своих застенках графа, фигуру крупную, но все же не настолько, как принц. К тому же о судьбе Кристофа Рейса знал весь мир. Русское царство не скрывало, что забрало его с собой после переговоров в Драгичине. Получив список предприятий, о которых знал пленник, я по знаку государя погрузил жертву в глубокий сон. Михаил II посмотрел на Кристофа Рейса, обвисшего на цепях, затем перевел взгляд на меня и вздохнул. «Почему я не удивлен, что он не превратился в овощ, хотя ты допрашиваешь его уже второй раз?» — спросил царь, жестом останавливая готового прокомментировать ситуацию наследника. «Я не впервые о таком слышу, Дмитрий, случались у нас специалисты, которые настолько тонко воздействовали, что могли применять технику допроса без каких-либо последствий». Я кивнул, принимая его слова, и не торопясь ничего объяснять. «Мне вот никто о таком не рассказывал, да и взять информацию было ниоткуда. Так что ничего удивительного в том, что Оракул об этом тоже не знал. Искусственный интеллект, несмотря на все свои возможности, всего лишь машина, если данные в него не загрузить, он про них и не узнает. И давно ты знаешь, что можешь спокойно взламывать чужое сознание?» — спросил Михаил 2, не сводя с меня взгляда. Я пожал плечами. «С того самого момента, как меня самого подвергли допросу в одной из соседних камер, честно сознался я, раз в этом мире такая способность не уникальна, а просто редка, то и скрывать ничего смысла не имело. Просто еще одна странность Дмитрия Романова». «Что ж, я не удивлен, и даже рад», — заговорил Михаил 2. «Но за пределами этой комнаты никому не следует об этом знать. Это было разумно. Даже тот факт, что царь об этом теперь в курсе, может привести к серьезным последствиям. Ведь если мои допросы можно устраивать сколько угодно, я могу превратиться в ходячую сыворотку правды. А мне это ни к чему. Могу я уточнить, почему именно?» — спросил я, глядя на своего биологического отца. Государь усмехнулся. «Как минимум, потому что все одаренные, которые были способны на такие допросы, принадлежат семье Милославских. Дело в тонкости восприятия и управления нашим родовым даром, мы передаем его генетически», — пояснил царь. «Полагаю, именно благодаря этой наследственной чуткости ты и развил свой дар настолько, что ни один из Романовых не смог тебя догнать, несмотря ни на какие тренировки. Он взял паузу и на несколько секунд поднял глаза к потолку. Но это наводит на мысль, что следует проверить и других сыновей на такую особенность, задумчиво изрек Михаил 2. Пока что будем придерживаться версии, известной всем, один допрос не чаще раза в год. Я склонил голову, прекрасно осознавая, что, пожалуй, впервые мое настоящее биологическое происхождение принесло мне реальную пользу. Если бы царь не знал такой родовой особенности, он бы припряг меня проводить допросы. А раз это наследство Милославских, привлекать меня к подобной работе, это все равно, что расписаться в том, что я Милославский. Ну или существуют и другие умельцы, но точно так же, как и Михаил 2, они не хотят раскрывать подобную тайну. В конце концов, много ли нужно той чуткости, практика, тренировки, и я больше чем уверен, что многие окажутся способны на такие тонкие манипуляции. Ведь точно так же развиваются целители высшего класса, микроскопическими воздействиями. Что делать с Кристофом? Спросил я, переводя разговор в другое русло. Из того, что нас интересует, он все сказал, и вряд ли мы сможем выжить больше. А его отец наверняка уже пишет послание с просьбой отпустить его сына в обмен на некие блага для русского царства. Михаил 2 промолчал, продолжая размышлять о своем. А слово взял Игорь Михайлович. «Не вижу повода оставлять его высочество в живых», — заговорил мой биологический брат. «Даже несмотря на тот факт, что он был единственным ключником в роду, это не отменяет других фактов. Его роботы нападали на армию русского царства в Британской империи. Его разработки передавались разным группировкам, чтобы сеять хаос и смерть в нашем государстве. Да, сам Кристоф, можно сказать, своими руками ничего не делал, но это не снимает с него ответственности за содеянное. Ведь глупо винить автомат за то, что он стреляет. Винить нужно того, кто спускает курок. Я склонил голову на бок, разминая шею. Новый кайзер Германского рейха может объявить нам войну за расправу над его сыном, вернувшись из своих размышлений, произнес Михаил 2. Но на этот случай у нас найдется, чем ему ответить. Весь мир слышал о том, что Кристоф Рейс похищал и пытал Герберта фон Бисмарка. И несмотря на то, что принц был на тот момент изгнанником, ничего не меняет, так как Герберта вновь признали наследником. А значит, у Рейсов будет, чем заняться на своей земле. Нужно лишь кое-кому подбросить денег, а кому-то и оружие. Цесаревич кивнул, соглашаясь с государем. Немцы спонсировали изготовление газов, которыми пользовались мятежники, напомнил наследник престола. И, опять же, все ниточки ведут к Кристофу Риесу, как куратору корпорации, которая и занималась этими изысканиями. Я предлагаю обнародовать эти сведения, и вообще все, что у нас есть на Кристофа Риеса, включая сегодняшний допрос. Это имело смысл. Репутация – штука сложная. И если на трон, фактически путем переворота, взошел недостойный человек, искать поддержку у собственных подданных ему будет крайне тяжело. Чем хуже будет репутация кайзера, тем большим ему придется платить и поступаться ради удержания власти. Недаром Герберт фон Бисмарк был изгнан из рода, как только Соколов и Невский опубликовали свои доказательства его перверсий. Есть вещи, которые просто запрещено делать даже монархам, а если такое и происходит, все сведения должны храниться за семью печатями и никогда не выходить наружу. Человек, нарушающий свое слово, недостоин доверия. А в масштабах монарха это означает, что всей стране нельзя верить, что ведет к расторжению любых договоров и соглашений на международной арене. Потеря репутации – это, пожалуй, самое действенное оружие против любого правителя. Именно поэтому слово царя – закон, и он сам не имеет права его нарушать. Поэтому мы даем слово, как нерушимую клятву. Всходя на трон, монарх обязуется соблюдать подписанный правителями после магической резни договор, тем самым принимая на себя прямые и не имеющие двусмысленной трактовки условия, по которым живет современный мир. Нарушь это слово, и магическая резня повторится вновь, с куда более худшими последствиями. А тот компромат, который скопился у государя на семью Риесов, фактически может похоронить все надежды герцога удержать трон. Если их опубликовать, как предлагает цесаревич, кайзера с этого трона стащат собственные подданные. Потому как если этого не сделают они сами, придут другие монархи, которые не станут смотреть на сопутствующие потери. Общество основано на законах, и тот, кто им не следует, этими же законами и не защищается. А следовательно, его нужно уничтожить. Судьба Речи Посполитой, которую просто разделили между собой более сильные игроки, покажется германскому рейху благом. «Но он же не может всего этого не понимать», — спросил я, глядя на своего биологического брата. «Если герцог Рейст собирался захватить власть в германском рейхе, он же должен был учитывать, что все деяния его сына, если их обнародовать, лишат весь род каких-либо надежд на то, что корона не слетит у них вместе с головой». Михаил II улыбнулся, а Игорь Михайлович, взглянув на отца, ответил мне: «Дмитрий, государь не просто так завел разговор о том, что проводить допрос дважды могут немногие», — сказал он. «Герцог Рейст видел, что ты устроил его сыну допрос в Драгичине, и, как и все нормальные люди, посчитал, что второй попытки не будет. Герцог точно знал, что конкретно рассказал Крестов. Согласись, там не было ничего, что позволило бы прижать все семейства к ногтю. Более того», — произнес государь, подливая себе кофе в чашку, — «из того допроса, что ты провел на переговорах, выходило, что рейсцы вообще не виновны, а все, что случилось, и в чем Крестова можно обвинить, дела исключительно общества ключников, к которому сам герцог отношения не имел», — кивнул я, понимая, как складывается вся картина. «Кого обвинял во всех наших бедах Михаил II? Да только общество Януса Двуликова. Ни страны, ни правителей, ни отдельных аристократов, а только ключников. И Крестов в Драгичине закапывал общество, а не свой род. О том, что на руках государя русского царства могут найтись реальные доказательства гарантированной причастности Тюринги ко всему происходящему, знать герцог не мог. У него же оракула, который эти доказательства и добывал в основном, не имелось. А из той информации, оказавшейся на руках нового кайзера, выходило, что он без проблем может свалить всю вину на блудного сына, а сам останется чистеньким. И тогда он не просить вернуть Крестова будет, а инициирует изгнание из рода. Ведь кто такой граф Тюринги? Сын, конечно, но не единственный. Свое дело ради величия рейсцев Крестов уже выполнил, и его смерть даже выгодна родной семье, ведь она обрывает все концы. А если предположить, что мы таки провели второй допрос, Крестов должен превратиться в пускающего слюни идиота. И, как и в случае со смертью, ему одна дорога, в крематорий и родовую усыпальницу. «Вот только если мы опубликуем второй допрос», — заговорил я, — «все узнают, что у русского царства есть некто, кто способен дать жертве пережить этот второй допрос». Михаил II хмыкнул. «С оракулом это не составит большого труда», — повел рукой государь. «Вы с Игорем не просто братья и носители одной предрасположенности к тонким манипуляциям, которые, вероятнее всего, и легли в основу увлечения будущего цесаревича системой магии. Он ведь мог чувствовать свой дар куда тоньше других, и начинал эксперименты на себе. И только потом, когда сын царя уже вырос, его хобби окончательно превратилось в стройную модель магической системы. И я не застал путь становления ведущего магического теоретика русского царства. Вы похожи внешне, продолжил государь, у вас схожая комплекция, даже голос. То, что сотворили Соколов и Невский, превращая его высочество Герберта в отвратного мерзавца, было куда сложнее исполнить, чем поменять вас двоих местами на записи. И тогда получится, что допрос вел реальный цесаревич, а не скрытый. Я же присутствовал при этом, как все тот же эксперт по технологиям. А сам Михаил II был в камере по той простой причине, что допрос проводился над наследником другой страны. Я смотрел на государя и думал о том, что мой биологический отец куда хитрее, чем я о нем думал. Признаться, меня вообще не слишком волновало, как можно использовать полученную от Крестова информацию в политическом ключе. А вот царь изначально собирался так сделать. «Так и что в итоге будет?» — спросил я. Михаил II покачал головой. «Мне нужно подумать некоторое время», — произнес он. «У меня, конечно, был заготовлен план на разные варианты. Но сейчас, с учетом того, что рассказал Крестов и что предложил Игорь, мне нужно еще раз взвесить все за и против. До тех пор о том, что произошло в этой комнате, никто не узнает». Секретность была понятна. «Нужно, чтобы человек, который станет монтировать запись», — заговорил я, напоминая о важной детали, — «тоже принадлежал к нам». Игорь Михайлович кивнул. «Я все сделаю, Дмитрий Алексеевич», — сказал он, глядя на нашего биологического отца. «Естественно, если государь сочтет именно этот вариант наиболее выгодным для русского царства». Михаил II поднялся на ноги. «В любом случае, нам здесь делать больше нечего», — произнес он, после чего обернулся ко мне. «Дмитрий, я знаю, что оторвал тебя от дел, но хочу напомнить, что вашему роду передано княжество Львовское, в котором ты являешься наследником. Не затягивай с визитом туда». Я склонил голову. Мне и самому требовалось посетить новые земли рода, не только ради выполнения княжеских обязанностей, но и для еще одной встречи с ключником. Людвиг обещал явиться в гости, и, несмотря на то, что искусственные люди все еще не готовы, первый визит я могу устроить и во главе армии обычных роботов, а уже впоследствии наводнить княжество Львовское новым поколением роя. Я покинул Кремль, только оказавшись в машине, подумал о том, что все случившееся сегодня в подвале навело меня на мысль, что ключники будут делать дальше. Да, официально рейссы послали к ним только Кристофа, но кто мешает обществу предложить кольцо кому-то из его родни? Ведь теперь не только государь Русского царства обладает доказательствами, что герцог виновен в нарушении основополагающего международного договора, но и сами ключники. И если Михаил II решит не публиковать свой компромат, никто не даст гарантии новому кайзеру Германского рейха, что это не сделают ключники. Но в любом случае, сейчас на это повлиять я никак не мог. А вот что действительно было в моих силах. «В особняк, князь?» – спросил Виталя, глядя на меня в зеркало заднего вида. «В аэропорт», – велел я, – «и поднимайте два отряда бойцов. Мне нужен вооруженный до зубов эскорт. Мы летим во Львов». Глава 8. Львов. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. После всех передряг, обрушившихся на земли Речи Посполитой, княжество, доставшееся нам в качестве отступных от Вильгельма фон Бисмарка, пострадало не так чтобы сильно, и большинство повреждений уже латалось силами Романовых. Руснефть не скупилась, направляя строительные бригады со всего Русского царства, и глядя на то, как много людей привлек Алексей Александрович для того, чтобы восстановить княжество, я мог только посочувствовать Петру Глебовичу Апраксину. Те ресурсы, которыми обладал отец, превосходили возможности великого князя на порядки.